Глава шестая. В лесу было темно. Ночь выдалась безлунная, и, задрав голову к небу, Огнегриф с трудом различал переплетение ветвей. Деревья со всех сторон плотно обступали Огнегрифа, и ему вдруг показалось, что они стали гораздо выше, чем накануне. Лапы его путались в зарослях плюща и ежевики. «Пестролистая!» – закричал он. «Пестролистая, где ты?» Никто не ответил на его вопль. Лес безмолвствовал. Лишь слышен был где-то впереди шум бегущей воды. Огнегриф замер, не смея тронуться с места. Он боялся, что если сделает хоть шаг, земля выскользнет из-под его лап, и он обрушится в пустоту. А черные воды свирепого потока сомкнутся над его головой. Какой-то частью своего существа Огнегриф знал, что видит сон. Засыпая в пещере воинов, он долго мечтал увидеть пестролистую. Когда Огнегриф впервые появился в грозовом племени, пестролистая была целительницей, но вскоре погибла от лап одного из сообщников хвостолома. С тех пор она время от времени являлась Огнегрифу во сне. И каждый раз он вновь с радостью вдыхал знакомый запах ее шерсти и получал от нее мудрые ответы на самые мучительные вопросы. Но сейчас он не видел пестролистой, хотя до боли в глазах вглядывался в черноту леса. «Пестролистая!» — снова закричал Огнегриф. Она уже не в первый раз являлась ему невидимой. Когда пестролистая пришла проводить в звездное племя погибшую Щербатую, Огнегриф тоже не видел ее и слышал только ее голос. «Неужели она отвернулась от меня?» — подумал он, и сердце его заныло от страха. В следующий миг сзади на него обрушилось что-то тяжелое. Огнегриф забился, как безумный, пытаясь освободиться. Вдруг в ноздри ему ударил знакомый кошачий запах. И, распахнув глаза, он понял, что лежит на своей подстилке из мха и бешено колотит воздух всеми четырьмя лапами. А дым удерживает его сзади за плечи. «Какая блоха тебя укусила!» — сердито рыкнул дым. «Никто глаз не может сомкнуть из-за твоих воплей!» «Оставь его в покое!» Мгновенно вскинулась песчаная буря, высовываясь из своего гнездышка. Ему просто приснился плохой сон. Разве он виноват? «Как скажешь!» — злобно прошипел дым и, повернувшись, пошел на свое место. Огнегриф поспешно сел и отряхнул приставшие к шерсти комочки мха. Судя по бледному сумраку, просачивавшемуся сквозь редкие ветки куста, солнце уже поднялось. В пещере их было всего трое. Значит, Буран уже заступил в рассветный патруль. Приснившаяся тьма отступила, но не забылась. Почему лес был таким темным и жутким? Почему пестролистая не подошла к нему? Почему не послала ни запаха, ни звука своего голоса? «Ты в порядке?» — спросила песчаная буря, и в ее зеленых глазах он ясно прочел тревогу. «Все хорошо», — встряхнулся Огнегриф. «Пойдем охотиться». День выдался ясный, хотя в воздухе уже чувствовалась прохлада приближающегося сезона листопада. Поглядев на густую траву и подросшую стену папоротников, Огнегриф снова с радостью убедился, что лес потихоньку возрождается для новой жизни. Только бы подольше простояли хорошие деньки. Тогда лес быстрее залечит свои раны, и дичь начнет возвращаться на старые места. Сегодня он решил посмотреть, что делается в высоких соснах. После пожара коты избегали приближаться к логову древогрыза, поскольку там не осталось ничего, кроме выжженной пустоши. Пожар начался именно оттуда, поэтому целые участки леса возле высоких сосен выгорели дотла, превратившись в море серого пепла с торчащими из него обугленными пеньками. Огнегриф не надеялся найти здесь дичь и, подойдя ближе, понял, что не ошибся. От сосен остались лишь черные, заостренные на концах стволы. Повсюду царил хаос. Рухнувшие стволы цеплялись за уцелевшие. Горы пепла возвышались на черной земле. Ни одна птица не нарушала мертвую тишину. «Тут никого нет», — поморщилась песчаная буря. «Пойдем-ка лучше отсюда», — она замолчала на полуслове, изумленно уставившись перед собой. Между обугленными стволами лихорадочно металась какая-то маленькая, белая с рыжими пятнами кошечка. Огнегриф даже поперхнулся от изумления, узнав в ней свою сестру, принцессу. В следующий миг кошечка громко заголосила и бросилась к нему. «Огнегриф! Братец! Ох, Огнегриф!» «Это еще кто?» — угрожающе оскалилась песчаная буря. «Ишь, разошлась! Да она сейчас всю дичь перепугает до самых четырех деревьев!» Не успел Огнегриф ответить, как сестра набросилась на него. Беспрестанно урча, она прижала щекой к щеке брата и принялась торопливо вылизывать ему лицо. «Огнегриф!» — задыхаясь, твердила она. «Ты жив! Я так волновалась, так волновалась! А как я перепугалась, когда увидела огонь! Ох, Огнегриф, я думала, вы с Белышом сгорели!» «Да нет, что ты!» — смущенно пробормотал Огнегриф и, быстро лизнув сестру, отступил назад, чувствуя на себе испепеляющий взгляд песчаной бури. «Как видишь, я цел и невредим, и Белыш тоже в порядке, не беспокойся!» Покосившись на песчаную бурю, он увидел в ее глазах откровенное отвращение. Золотистая шерсть на загривке подруги встала дыбом. «Домашняя киска!» — с презрением прошипела она. «Причитает, как домашняя киска!» «И воняет домашней киской!» Принцесса испуганно покосилась на грозную лесную кошку и плотнее прижалась к брату. «Это твоя подруга, Огнегриф?» – пролепетала она. «Да, ее зовут Песчаная Буря. Песчаная Буря, познакомься, это моя сестра, принцесса, мать Белыша». Песчаная Буря сделала еще несколько шажков в сторону и с явной неохотой пригладила шерсть на загривке. «Мать Белыша, говоришь?» – переспросила она. «И вы оба продолжаете с ней встречаться?» Она вопросительно взглянула на Огнегрива, очевидно желая узнать, известно ли принцессе о недавней истории с похищением и освобождением Белыша. «У Белыша все прекрасно!» – громко сказал Огнегрив. «Правда, песчаная буря?» – с нажимом спросил он, выразительно глядя подруге в глаза. Не хватало только, чтобы она огорчила принцессу рассказами о проделках ее неугомонного сыночка. «Он отлично охотится», — буркнула песчаная буря. «И сражается тоже неплохо. Из него выйдет хороший воин». Простодушная принцесса не могла знать, что это только часть правды о ее любимце. Она гордо приосанилась, глаза ее довольно заблестели. «Я всегда знала, что он будет отличным воином. Как же иначе, когда сам Огнегриф тренирует его?» «Но как ты оказалась так далеко от жилья двуногих?» — перебил сестру Огнегриф, желая поскорее сменить тему. «Я вас искала! Я хотела узнать, что с вами!» — дрожащим голоском воскликнула принцесса. «Я была в саду, а когда увидела огонь, и так испугалась, так испугалась! Дни шли за днями, а вы все не приходили. Вот я и подумала». «Прости меня», — виновато ответил Огнегриф. «Я должен был навестить тебя. Но из-за этого пожара у меня столько хлопот. Наш лагерь сгорел. Пришлось восстанавливать его. Лес опустел, дичи почти не стало. Ты же понимаешь». «Ну, конечно, Огнегриф. Я знаю, ты ведь теперь глашатай. Сколько у тебя должно быть забот и обязанностей? И обо всех-то ты хлопочешь, обо всех думаешь!» Огнегриф даже вспотел от смущения, слушая ее простодушную болтовню. Песчаная буря сухо покашляла. «Да, принцесса», — выдавил Огнегриф, — «ты поступила очень храбро, придя сюда. но теперь поскорей возвращайся домой. В лесу может быть очень опасно». «Я понимаю, но я ведь...» Сердитый рев чудовища заглушил ее слова. Едкий смрад ударил в ноздри котам. Огнегриф попятился. Рев становился все громче, и вскоре из-за обугленных скелетов деревьев, подпрыгивая в глубокой колее, вылетело чудовище. Огнегриф с песчаной бурей кинулись к ближайшему стволу и затаились, ожидая, пока чудовище пробежит мимо. А принцесса осталась на месте, с любопытством вытаращив глаза. «Ложись!» – страшно зашипела на нее песчаная буря. Принцесса озадаченно посмотрела на нее и послушно устроилась на земле рядом с огнегривом. Однако чудовище вовсе не собиралось убегать. Наоборот, оно фыркнуло и остановилось. Потом перестало рычать. Бока чудовища распахнулись, и из брюха у него выскочили трое двуногих. Огнегриф быстро посмотрел на песчаную бурю и еще сильнее прижался к земле. Принцесса уже успела привыкнуть и к двуногим, и к ревущим чудовищам, но лесным котам такое соседство явно пришлось не по душе. Тем более, что обгоревшая пустошь не представляла никакого укрытия от глаз чужаков. Инстинкт требовал немедленно бежать прочь, но любопытство заставляло их слиться с землей и ждать. Шкура у всех двуногих была одинаковая, темно-синяя. Они не привели с собой ни собак, ни детенышей, как это делали другие, и вели себя как-то странно. Вздымая тучи золы и черного пепла, они разбрелись между обгоревшими стволами и принялись громко орать. Один из двуногих прошел на расстоянии лисьего хвоста от притаившихся котов, и песчаная буря едва удержалась, чтобы не чихнуть. «Что они делают?» – прошептал огнегриф. «Распугивают дичь!» – прошипела песчаная буря, сплевывая пыль. «Честное слово, огнегриф, ты иногда бываешь такой странный! Откуда я могу знать, что делают двуногие? Они же все сумасшедшие!» «Ты думаешь?» – недоверчиво покосился на нее огнегриф. Он не мог отделаться от ощущения, что трое двуногих пришли сюда с какой-то целью. Пусть даже он не мог понять, что это за цель. На каждом шагу они останавливались, размахивая своими огромными лапами и громко орали, словно хотели убедиться, что идут в правильном направлении. Тот двуногий, что шел позади всех, подобрал с земли ветку и принялся тыкать ею во все ямки, дупла и даже под свалявшиеся комья сгоревшего подлеска. Если бы он вел себя чуть тише, огнегриф решил бы, будто двуногий охотится. Но от такого грохота даже глухой кролик и тот пустился бы на утек. «Может быть, ты понимаешь, что происходит?» – спросил огнегриф у сестры. «Не совсем», – честно призналась она. «Я немного понимаю речь двуногих, но таких слов я никогда не слышала. В моей семье так не говорят. Мне кажется, они кого-то зовут, только я не знаю кого». В это время двуногий с явным разочарованием отшвырнул свою ветку. Он закричал, и двое других тут же вышли к нему из-за деревьев. Все трое вернулись к своему чудовищу и забрались ему в брюхо. Вновь послышался рев. Чудовище подпрыгнуло, побежало и скрылось в чаще. «Фу!» – песчаная буря села и принялась брезгливо вылизывать перепачканную сажей шубку. «Ушли! Слава звездному племени!» Не сводя с глаз того места, где скрылось чудовище, огнегриф медленно поднялся. Рев таял вдали, унося с собой едкий запах. «Не нравится мне все это», – пробормотал он. «Перестань, огнегриф!» Песчаная буря подошла и дружески боднула его в бок. «Какое тебе дело до двуногих? Они странные и ведут себя странно. Что тут такого?» «Ты не понимаешь! Я уверен, они знали, что делают. «Даже если это выглядело странно», — горячо заговорил Огнегриф. «Двуногие всегда приходят в лес со своими детенышами или собаками. Но эти пришли одни. Если принцесса права, и они в самом деле что-то искали, то сейчас они это не нашли. Я хочу знать, что им тут нужно!» Он помолчал и добавил. «Кроме того, до сих пор двуногие никогда не забредали в эту часть леса. Отсюда и до нашего лагеря недалеко. Не нравится мне это, понимаешь?» Раздражение мигом исчезло из глаз песчаной бури. Она прижала щекой к шее Огнегрива и заурчала. «Предупреди патрули, чтобы были начеку», — посоветовала она. «Это мысль», — кивнул Огнегрив. «Так и сделаю». Уже распрощавшись с принцессой, он понял, что не может справиться с растущей тревогой. В лесу происходило что-то, чего он не мог понять. Огнегрив не любил непонятного. Непонятное могло означать скрытую до поры до времени угрозу. Обогнув высокие сосны, Огнегрив с песчаной бурей потрусили к нагретым камням. Своим шумом двуногие распугали и без того редкую дичь. Так что охотиться здесь не было никакого смысла. «Давай пойдем по границе с речным племенем и поднимемся к четырем деревьям», — предложил Огнегрив. «Может, там что-нибудь попадется?» Но едва они добрались до нагретых камней, как Огнегрив услышал знакомый голос, зовущий его по имени. Подняв голову, он увидел на вершине скалы Крутобока. В мгновение ока серый воин спрыгнул со своего поста и очутился перед друзьями. «Огнегриф, я так и знал, что поймаю тебя здесь!» «Тебе повезло, что наш патруль не поймал тебя самого!» — набросилась на него песчаная буря. «Для воина речного племени ты слишком свободно чувствуешь себя на нашей территории!» «Не шипи, песчаная буря!» — добродушно боднул ее Крутобок. «Это же я, Крутобок, не узнаешь?» «Слишком хорошо узнаю», — огрызнулась кошка. Усевшись на землю, она облизала лапку и принялась умываться. «Что-то случилось, Крутобок?» — встревожно спросил Огнегриф. Он знал, что друг ни за что не осмелился бы без особой причины покинуть свой берег. «Не то чтобы случилось», — пробормотал Крутобок. «По крайней мере, я очень на это надеюсь. Просто хочу, чтобы ты кое-что узнал». «Так говори, не мямли!» — взорвалась песчаная буря. Крутобок раздраженно махнул хвостом в ее сторону. «Сегодня у метеора был гость», — сказал он, обращаясь к Огнегриву, и добавил, сощурив свои желтые глазищи. «Это был звездоцап». «Что? Зачем он приходил?» — ошеломленно спросил Огнегриф. «Я не знаю», — покачал головой Крутобок. «Понимаешь, метеор совсем плох. Все племя знает, что его последняя жизнь подходит к концу. Звездоцап только немного посидел у него, а потом уединился с Оцелоткой и о чем-то долго с ней шептался». Услышав об этом, Огнегриф еще больше перепугался. О чем звездоцап мог договариваться с Оцелоткой? Неужели речь шла о возможном объединении речного племени с племенем теней? В этом случае грозовые коты, зажатые между двумя грозовыми противниками, будут обречены на гибель. Но, может быть, эти страхи преждевременны? Возможно, соседи вовсе не замышляют ничего дурного. «Предводители порой посещают друг друга», — пробормотал он. «Все знают, что дни метеора сочтены. Возможно, звездоцап пришел проститься с умирающим предводителем». «Возможно», — насмешливо фыркнул Крутобок. «Только зачем в таком случае он так долго шептался с Оцелоткой? Она, так кажется, умирать не собирается». «Я хотел подслушать, о чем они толкуют, но ничего не разобрал. Слышал только, как звездоцап говорил, будто что-то снова возвращается». «И это все?» «Я больше ничего не слышал», — смущенно понурился серый толстяк. Оцелотка меня заметила и велела убираться. Может быть, Звездоцап просто хотел познакомиться с ней? Предположил Огнегриф. Не забывай, что после смерти Метеора она станет предводительницей. В следующий миг кто-то громко окликнул его по имени. И, обернувшись, Огнегриф увидел бегущую к ним невидимку. «О, великое звездное племя!» Окончательно обозлилась песчаная буря. «Уж не собирается ли все речное племя пожаловать сюда?» «Огнегриф!» — закричала невидимка, отряхиваясь на бегу так, что песчаная буря едва успела с шипением отскочить. «Огнегриф, ты не видел лужицу?» «Лужицу?» — переспросил Огнегриф, припомнив ворчливую старуху, которую невидимка считала своей матерью. Когда-то давно старая королева рассказала Огнегриву всю правду об усыновленных ею котятах из грозового племени. Огнегрив был очень благодарен ей за откровенность, но давно не видел старуху. «А почему я должен ее видеть? Разве она на нашей территории?» «Не знаю!» — в отчаянии простонала невидимка. «В лагере ее нигде нет!» Последние дни она совсем ослабела и пала духом. Я боюсь, что она что-то задумала и ушла. О, великие звездные предки, я сойду с ума. Здесь ее быть не может, решительно заявил Крутобок. Лужица слишком стара, чтобы переплыть реку. Но тогда куда же она могла подеваться? Срываясь на крик, заголосила невидимка. Я все облазила, куда я только не заглянула. Ее нет ни в лагере, ни возле него. О, Крутобок, сейчас река совсем обмелела, так что даже лужица могла переплыть ее. Огнегрив лихорадочно соображал. Если лужица все же сумела каким-то образом переплыть реку, ее нужно немедленно отыскать и поскорее отправить обратно. Зная о том, как его соплеменники боятся любого вторжения на свою территорию, Огнегрив не хотел даже думать о том, что будет, если несчастная старуха попадется на глаза какому-нибудь патрулю. «Ну, вот что», — решил он. «Я сейчас пробегусь вдоль границы до четырех деревьев и посмотрю, нет ли ее там. Песчаная буря, возвращайся в лагерь. Расскажи всем, что случилось, и предупреди, чтобы не нападали на лужицу, если вдруг увидят». Песчаная буря чуть не поперхнулась от изумления и вытаращила на него свои зеленые глаза. «Вот как?» – недоверчиво переспросила она, нехотя поднимаясь. «Ну ладно, я, пожалуй, поохочусь по дороге. Кто-то же должен заботиться о пропитании племени!» – ядовито заметила она. И, взмахнув хвостом, скрылась за деревьями. Невидимка признательно посмотрела на Огнегрива. «Спасибо тебе. Я никогда не забуду твоей доброты. Знай, Огнегриф, если ты найдешь лужицу, и тебе придется вести ее обратно, то любому, кто остановит тебя на нашей территории, скажи, что я разрешила тебе прийти». Огнегриф кивнул. Он прекрасно понимал, что будет, если на землях речного племени его остановит патруль во главе с самой Оцелоткой. «Пошли, невидимка». Повернулся к кошечке Крутобок. «Я поплыву с тобой, и мы вместе еще раз обыщем весь лагерь». «Спасибо тебе, Крутобок». Невидимка ласково потерлась носом о серую шерсть Крутобока. И оба они, быстро повернувшись, кинулись вниз по склону к реке. У самой реки Крутобок обернулся и крикнул: «До встречи, Огнегриф!» и ринулся в воду. Огнегриф постоял, глядя, как друг уверенно гребет в сторону противоположного берега. Потом повернулся и медленно побрел в сторону четырех деревьев. Он трусцой бежал вдоль границы, то и дело останавливаясь, чтобы обновить метки, и вскоре оказался неподалеку от лощины. Лужицы нигде не было видно. Огнегриф не слишком этому удивился. Он с самого начала сомневался в том, что у дряхлой старухи хватило бы сил забраться так далеко от дома. Остановившись, чтобы перевести дух, он посмотрел вниз со скалистого уступа и вдруг заметил костлявую серую кошку, медленно бредущую по мосту двуногих, который соединял земли речных котов со священной поляной. Лужица. Огнегрив раздвинул рот, чтобы окликнуть старуху, и тут же испуганно захлопнул его. Лужица ковыляла у самого края моста, и он боялся, что, услышав его крик, она подскользнется и разобьется насмерть. Подумав, Огнегрив начал осторожно спускаться вниз, прячась за обломками скалы, чтобы не напугать старую кошку своим неожиданным появлением. Вскоре он с облегчением увидел, что лужица перешла мост и начала медленно карабкаться по склону к четырем деревьям. Лапы ее то и дело соскальзывали с булыжников, она вся дрожала, и Огнегрив с тревогой подумал, что старуха, должно быть, совсем выжила из ума. Наверное, вообразила, что настала пора полнолуния, и ее ждут на совете. Огнегрив выпрямился и хотел окликнуть ее, но снова замолчал и торопливо скользнул за ближайший валун. Еще один кот появился на склоне холма и уверенно начал спускаться к четырем деревьям. Едва взглянув на могучее мускулистое тело и полосатую шкуру этого кота, Огнегрив сразу узнал Звездоцапа. Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия котов-воителей каждую субботу. Присоединяйся! Глава 7. Огнегрив осторожно вытянул шею и выглянул из-за скалы. Звездоцап тоже заметил лужицу и, повернув в сторону, побежал ей наперерез. Увидев незнакомого кота, старуха попятилась, отступила и упала, беспомощно разбросав лапы. Предводитель племени теней подошел и что-то сказал лужице. Но Огнегрив сидел слишком далеко и не мог расслышать ни слова. Припав брюхом к земле, он пополз к беседующим котам, медленно и бесшумно, словно охотник, подбирающийся к добыче. К счастью, ветер дул ему прямо в лицо, так что Звездоцап не мог учуять слежки. Огнегрив вовсе не собирался лишний раз попадаться на глаза предводителю племени теней. Возможно, Звездоцап как раз направлялся в речное племя, чтобы повидаться с Оцелоткой. В таком случае он сам проводит лужицу до самого лагеря, а Огнегрив может спокойно вернуться к себе домой. Припав к земле, Огнегрив подполз еще ближе и укрылся за камнем, совсем рядом с двумя котами. Интересно, зачем Звездоцап снова направляется в речное племя? Не к добру он зачастил туда. Ведь Куртобок сказал, что он только накануне был там и беседовал с Оцелоткой. «Не притворяйся, будто не узнаешь меня!» — раздался слабый дрожащий крик. Огнегрив вздрогнул, узнав голос лужицы. «Я знаю, что это ты! Почему ты молчишь, желудь?» Огнегрив оцепенел. Желудем звали отца камня и невидимки. Именно ему синяя звезда отдала своих детей. Он и принес их в родное племя. Огнегрив никогда не видел желудя. Тот погиб незадолго до его появления в лесу. Но, судя по рассказам, храбрый речной воин был немного похож на Звездоцапа своей темно-бурой шкурой и богатырским сложением. Огнегрив снова приподнял голову и выглянул из своего укрытия. Лужица, сгорбившись, сидела на узкой, поросшей травой площадке над скалистым обрывом и, запрокинув голову, смотрела на Звездоцапа, стоящего несколькими камнями выше. «Давненько я тебя не видела», — скрежетала старуха. «Где же ты прятался, дружок?» Звездоцап, прищурившись, сверху вниз смотрел на нее. Огнегрив не сомневался, что он сейчас объяснит лужице ее ошибку. Поэтому у него кровь застыла в жилах, когда Звездоцап медленно проговорил. «Да так, неподалеку. Мог бы, по крайней мере, проведать меня», — укоризненно ворчала лужица. «Совести у тебя совсем нет, вот что! И это после всего, что я для тебя сделала. Забыл разве, как я выходила приблудных котяток?» Янтарные глаза Звездоцапа вспыхнули. Он наклонил свою огромную лобастую голову и, дернув ушами, спросил. «О каких котятах ты говоришь? Их у тебя еще хватает наглости спрашивать?» Хрипло расхохоталась старая кошка. «Будто не знаешь. Я говорю о двух котятах из грозового племени, которых ты попросил меня выкормить и воспитать». Огнегрив оцепенел за своим камнем. Неужели лужица сейчас откроет Звездоцапу страшную тайну синей звезды? Звездоцап насторожился и устремил немигающий взор на дряхлую старуху. Видно было, что ее слова не на шутку заинтересовали его. Вытянув шею, он что-то спросил, но так тихо, что Огнегрив не смог разобрать ни слова. «Много лун тому назад», — озадаченно ответила лужица. «Только не говори, будто забыл. Ты просто... Ох, да что же это? Нет, желудь никогда не стал бы спрашивать меня об этом». Она сделала несколько шагов вперед, вытянув шею и обнюхала Звездоцапа. «Ты не желудь!» – каркнула старуха, отступая. «Теперь я узнала тебя. Ты коготь из грозового племени». «Какая разница?» – вкрадчиво спросил Звездоцап. «Ты можешь рассказать мне все на чистоту. Что это за история с котятами из грозового племени? Кто их настоящая мать?» Огнегрив высунулся так далеко, что заметил изумление, промелькнувшее в выцвевших глазах старой лужицы. Склонив голову к плечу, она смущенно посмотрела на могучего предводителя племени теней. «Ах, какие красивые были котятки!» – рассеянно забормотала старуха. «Я просто наглядеться на них не могла. А какими воинами они стали?» Звездоцап резко наклонился, приблизив свою морду к ее лицу, так что лужица растерянно замолчала. «Говори, чьи это были котята, старая падаль!» – рявкнул он, теряя терпение. Лужица испуганно отшатнулась, и Огнегрив с трудом подавил вопль ужаса. Он видел, как старуха отступила, сорвалась с края скалы и кубарем покатилась вниз. В глазах Огнегрива промелькнули вращающиеся лапы, хвост, голова. Потом лужица тяжело ударилась об острый камень, торчащий из черной земли, и больше не шевелилась. Все произошло так быстро, что Огнегрив даже опомниться не успел. Тем временем Звездоцап неторопливо спустился к неподвижному телу и принялся обнюхивать его. Этого Огнегрив уже не мог выдержать. Задыхаясь от ярости, он бросился вниз. Но прежде чем успел добраться до рокового камня, предводитель племени теней повернулся и быстро скрылся на своей территории, даже не заметив своего бывшего врага. Огнегрив остановился перед неподвижным телом лужицы и долго смотрел на нее. Из-под головы старухи в том месте, где она ударилась о камень, бежал тоненький ручеек крови. Лужица лежала, разбросав лапы, устремив невидящий взгляд в небо. Она была мертва. Огнегрив печально склонил голову. «Прощай, лужица», — тихо прошептал он. «Да пребудешь ты во славе в звездном племени». В скорбном молчании он долго стоял над ее телом. Как жаль, ему не довелось лучше узнать лужицу. Своим острым языком и добрым сердцем она напоминала ему щербатую. Кроме того, Огнегриф был благодарен старой кошке за то, что она поведала ему, чужаку, свою самую сокровенную тайну. Его грустное одиночество было прервано громкими голосами. Подняв голову, Огнегриф увидел, что со стороны реки к нему несутся невидимка с Крутобоком. Увидев неподвижное тело лужицы, невидимка с горестным воплем бросилась к камню и зарылась носом в серую шерсть той, которую считала своей матерью. «Что случилось?» – быстро спросил Крутобок. Огнегриф решил ничего не говорить им о звездоцапе. Рассказав о роли предводителя племени теней в смерти старой кошки, он рисковал придать огласке историю с ее приемными котятами. Лужица хранила свою тайну даже от соплеменников, и Огнегриф не посмел идти против ее воли. Он чувствовал, что лужица никогда не простила бы ему этого предательства. Молча глядя на мертвое тело, он мысленно воззвал к звездному племени и попросил прощения за свою вынужденную ложь. «Я увидел лужицу, когда она карабкалась по склону», — ответил он. «Она поскользнулась, а я не успел. Мне очень жаль. Простите меня». «Тебе не в чем винить себя, Огнегриф!» — воскликнула невидимка, оторвавшись от тела матери. Ее голубые глаза были полны горечи. «Этого-то я и боялась! Потому-то я так и всполошилась, когда она пропала!» Она отвернулась и снова склонилась над телом лужицы. У Огнегрива даже в носу защипала от жалости. Когда синяя звезда отказалась от собственных детей, лужица приютила и вырастила их. Не будь ее, невидимка с камнем погибли бы. Она выкормила их, она баловала и любила их, пока детям не пришло время стать оруженосцами. Они не знали другой матери и были обязаны жизнью старой серой лужице. «Пойдем, невидимка», — бережно подтолкнул ее Крутобок. «Нужно отнести ее в лагерь». «Я помогу вам!» – встрепенулся Огнегриф. «Нет!» – покачала головой невидимка. «Ты и так слишком много сделал для нас. Спасибо тебе, но эту честь ей должны оказать соплеменники». С этими словами она нагнулась и осторожно взяла лужицу зубами за загривок. Крутобок подхватил ее тело с другой стороны, и они вдвоем понесли свою ношу вниз по склону, в сторону моста двуногих. Неподвижное тело лужицы безвольно покачивалось в их зубах. Тощий серый хвост волочился по земле. Когда скорбная процессия достигла противоположного берега, Огнегриф повернулся и побежал в сторону своего лагеря. Мысли его путались. Только что звездоцап узнал о двух речных воинах, рожденных в грозовом племени. Огнегриф пока не догадывался, какую пользу извлечет звездоцап из этого открытия, но уже не сомневался, что предводитель племени теней постарается использовать ошибку старой лужицы, чтобы погубить синюю звезду и все грозовое племя. По дороге домой он удачно поохотился и, пыхтя, взобрался на вершину холма с крупным кроликом в зубах. Поглядев с высоты на лагерь, он увидел, что Златошейка вывела своих котят во враг, и двое малышей гоняются между камней, пытаясь поймать веснянку, которая подманивала их хвостом, а потом ловко отпрыгивала в сторону. Огнегриф весело сбежал вниз, бросил кролика на землю и остановился полюбоваться игрой. Завидев глашатая, ежевичка вдруг неуклюже подбежал и смущенно положил к его ногам маленькую мышку. «Гляди, Огнегриф!» – радостно крикнул он. «Я сам ее поймал!» «Это его первая добыча!» – промурлыкала Златошейка, ласково глядя на своего маленького охотника. Янтарные глазенки ежевички так и сияли от гордости. «Мама говорит, что я буду лучшим охотником!» – таким, как мой отец. Огнегриф почувствовал неприятный холодок в животе. Прищурившись, он сурово посмотрел на Златошейку. Та не сводила глаз со своего сыночка. Но потому как подрагивал кончик ее хвоста, Огнегриф догадался, что королева заметила его взгляд. «Почему ты молчишь, Огнегриф?» – озадаченно спросил ежевичка. «Можно я отнесу мою добычу к старейшинам?» И тут Огнегриф не на шутку разозлился на самого себя. Маленький котенок впервые поймал мышку и заслуживает похвалы глашатая. Но помимо воли в памяти его вновь встала огромная фигура звездоцапа, склонившегося над поверженной лужицей. И Огнегриву потребовалось немалое усилие, чтобы не обрушить свой гнев на невинного котенка. «Да, разумеется», — выдавил он. «Ты молодец, ежевичка. Знаешь, отнеси-ка ты свою добычу без уху. Думаю, он отблагодарит тебя хорошей сказкой». Глазки котенка загорелись. «Ура!» – завопил он. Подхватив мышку, понесся к входу в лагерь. Рыжинка тут же сорвалась с места и бросилась вдогонку за братом. Златошейка бросила на Огнегрива испепеляющий взгляд. И он понял, что от материнского глаза не укрылось то, с какой неохотой он выдавил свою похвалу. «Я уже говорила тебе, Огнегрив, что не собираюсь рассказывать детям о преступлениях их отца. Я держу свое слово. Мы верны своему племени. Все трое. Ты понял?» Она резко повернулась, хлестнув хвостом по лицу Огнегрива, и решительно направилась в лагерь. Огнегрив молча подобрал с земли своего кролика и поплелся следом. Он решил отнести кролика пепелице и поговорить с ней насчет ежевички. Возможно, целительница подскажет ему, как лучше вести себя с этим котенком. Накануне поздней ночью пепелица вернулась от высокой скалы. Она едва держалась на ногах от усталости, но глаза ее сияли, как звезды. И Огнегриву почудилось, будто целительница принесла в лагерь отблеск лунного камня. Пробираясь в лагерь сквозь свежую поросль папоротника, Огнегриф заметил пепелицу. Целительница сидела у входа в детскую рядом с горностайкой и не сводила глаз со снежка, который неуклюже вертелся на земле на расстоянии нескольких кошачьих хвостов от своей матери. «Отлично!» – подумал про себя Огнегриф. «Наконец-то мы узнаем, что творится с этим котенком». Он подошел поближе и положил своего кролика перед пепелицей. «Это тебе. Ты уже отдохнула после путешествия?» Пепелица рассеянно обернулась. Ее голубые глаза показались ему странно неподвижными. «Вполне», — отозвалась она. «Спасибо за кролика. Мы с горностайкой как раз беседуем о снежке». «Не понимаю, о чем тут беседовать?» — сердито прошипела королева. Голос ее звучал по-прежнему резко. Но видно было, что старая горностайка побаивается пепелицу и не смеет отказаться от разговора. После возвращения от высокой скалы во всем облике целительницы чувствовалась какая-то новая, незнакомая прежде властность. Целительница опустила голову. «Пожалуйста, позови его, пусть подойдет», — попросила она. Горностайка сердито фыркнула и закричала. «Снежок! Снежок, детка, иди сюда!» Подождав, она еле заметно взмахнула хвостом. Снежок поднялся с земли, бросив комок мха, которым только что играл, и подошел к матери. Горностайка наклонилась и лизнула его в белое ушко. «Хорошо!» – кивнула пепелица. «А теперь ты, Огнегриф, отойди в сторонку и позови его». Она повела подбородком в сторону края поляны и, понизив голос, добавила: «И не двигайся, подзови его одним голосом». Озадаченный Огнегриф отошел и окликнул котенка. На этот раз Снежок даже не шелохнулся, хотя смотрел прямо на глашатая. Огнегриф позвал его еще раз, потом опять громче. Но малыш так и не тронулся с места. Несколько котов, вышедших проверить кучу с едой, подошли ближе, заинтересованные происходящим. Даже синяя звезда, встревоженная шумом голосов, выползла из своей пещеры. Уселась у подножия скалы и уставилась в сторону детской. Дряхлая рябинка, возвращавшаяся в пещеру старейшин, и та повернулась, приблизилась к горностайке и что-то тихо шепнула ей на ухо. Королева раздраженно зашипела на старуху, но Огнегриф стоял слишком далеко и не разобрал ни слова. Не обращая внимания на возмущение горностайки, рябинка уселась рядом с пепелицей и внимательно посмотрела на котенка. Огнегриф чуть не охрип, подзывая Снежка. Наконец мать легонько подтолкнула своего сыночка и кивнула в сторону глашатая. Только тогда малыш поднялся и неторопливо заковылял к Огнегриву. «Умница!» – похвалил Огнегриф. И, встретив равнодушный взгляд Снежка, смущенно повторил похвалу. Помолчав, котенок открыл рот и невнятно пробормотал. «Хорошо!» Огнегриф нахмурился. Малыш говорил так странно, что он едва разобрал его ответ. Он отвел котенка обратно к детской и уже не удивился, услышав приговор пепелицы. «Мне очень жаль, горностайка. Снежок глухой. Он ничего не слышит». Горностайка заскребла лапами по земле. Лицо ее исказилось от гнева и горечи. «Я и без тебя это знаю!» – взорвалась она. «Надеюсь, ты не забыла, что я его мать?» «Неужели ты думаешь, что я могу не знать, что мой сын глухой?» «Белые котята с голубыми глазками очень часто бывают глухими», – проскрипела рябинка, склоняясь к самому уху Огнегрива. «Помнится, один из моих первенцев!» Она тяжело вздохнула и замолчала. «А что с ним случилось?» — вежливо спросил Огнегриф, чувствуя предательскую радость от того, что его белоснежный голубоглазый племянник наделен отличным слухом. «Никто не знает», — печально отозвалась рябинка. «Он исчез, когда ему исполнилось 3 луны. Наверное, лиса утащила». Горностайка отщетинилась и крепче прижала к себе своего беленького малыша. «Ну уж до моего сыночка никакая лиса не доберется!» Угрожающе крикнула она. «Я-то смогу за ним присмотреть!» «В этом я не сомневаюсь», — раздался хриплый голос синей звезды. В общем смятении никто и не заметил, как предводительница подошла ближе. «Но, боюсь, твой сын никогда не сможет стать воином. У нее сегодня хороший день», — с облегчением подумал Огнегриф. Глаза ясные, и голос звучит уверенно. Она, разумеется, сочувствует горностайке, но говорит с ней как предводительница, а не как обычная кошка. «Почему это не сможет?» – взвилась королева. «Чем это он хуже других? Славный котенок, сильный. Если подать ему сигнал, он все сделает как надо». «Этого недостаточно», – твердо сказала синяя звезда. «Никакой наставник не сможет с помощью сигналов научить его выслеживать добычу или сражаться с врагом. Во время битвы твой снежок пропустит все приказы, а на охоте не услышит даже собственных шагов, не то что шороха добычи». Горностайка вскочила и угрожающе выгнула спину. На какую-то долю мгновения Огнегриву показалось, будто разъяренная королева сейчас кинется на свою предводительницу. Но горностайка резко повернулась, подхватила своего снежка и скрылась вместе с ним в глубине детской. «Ишь, как разошлась!» — укоризненно проворчала рябинка. «Расстроилась, видать». «А ты как думала?» — напустилась на нее пепелица. «Она стареет. Скорее всего, это ее последний котенок. Легко ли ей узнать, что он никогда не станет воином?» «Поговори с ней, пепелица», — приказала синяя звезда. Пусть поймет, что интересы племени стоят выше материнского тщеславия. Хорошо, синяя звезда. Уважительно склонила голову целительница. Я обязательно поговорю с ней. Но сейчас, мне кажется, не нужно ее беспокоить. Пусть побудет со Снежком. Ей нужно время. Не так-то легко привыкнуть к мысли, что всему племени стало известно о глухоте ее единственного сына. Синяя звезда утвердительно кивнула и направилась к своей палатке. Не в силах скрыть разочарование, Огнегриф долго смотрел ей вслед. Еще совсем недавно синяя звезда непременно сама поговорила бы с горностайкой и, может быть, придумала бы, как устроить дальнейшую судьбу маленького глухого снежка. Как изменилась предводительница? В ее сердце больше нет ни понимания, ни жалости. Шерсть на загривке у Огнегрива встала дыбом при мысли о том, что синей звезде безразличный и глухой котенок и его несчастная мать. Глава 8. Солнце только поднималось над верхушками деревьев, когда Огнегриф вывел свой патруль к Змеиной горке, что находилась возле противоположной от реки границы. Сюда огонь не добрался, и трава под лапами радовала взор своей густой зеленью. Хотя с уцелевших деревьев уже начали медленно опадать первые желтые листья. «Не так быстро!» – нахмурился Огнегриф, когда царапка сорвался с места и устремился к камням. «Ты не забыл, что здесь полно гадюк?» Оруженосец резко остановился. «Прости, Огнегриф!» После того, как синяя звезда отказалась посвятить оруженосцев в войны, Огнегриф старался проводить с ними как можно больше времени и включал молодых котиков в каждый патруль, чтобы показать, что племя по-прежнему нуждается в них. Сами оруженосцы вели себя по-разному. Быстролап постоянно сетовал и ворчал, выказывая свое недовольство, что царапка, по всей видимости, был не прочь подольше побыть беспечным оруженосцем. Кисточка, наставница царапки, бесшумно подошла к своему ученику и остановилась. «Скажи мне, что ты чувствуешь?» Царапка запрокинул голову и, приоткрыв пасть, втянул воздух. «Мышка!» – тут же воскликнул он и торопливо облизнулся. «Правильно, но мы сейчас не на охоте», – напомнила кисточка. «Что еще?» «Чую гремящую тропу, вон там!» Царапка взмахнул хвостом. «И собаку!» Огнегриф, лакавший воду из небольшой лужицы, тут же насторожил уши. Принюхавшись, он понял, что царапка не ошибся. В воздухе сильно пахло псиной, и, что хуже всего, запах был свежий. «Странно!» – пробормотал он. «Откуда тут взяться свежему запаху? Он должен быть вчерашним, самое позднее ночным. Разве что двунуки поднялись ни свет ни заря». Он припомнил, что несколько дней назад Буран доложил о примятой траве и голубиных перьях, разбросанных вокруг нагретых камней. Там тоже пахло псиной. «Давайте-ка хорошенько смотримся», — решил он. Огнегриф велел царапке ни на шаг не отходить от наставницы. Послал остальных обследовать траву под окрестными деревьями, а сам пополз к камням. Но не успел он приблизиться к Змеиной горке, как услышал громкий крик кисточки. «Огнегриф, иди сюда, посмотри!» Раздвигая колючие заросли ежевики, Огнегриф подбежал к бурой кошке, стоявшей на невысоком уступе. Внизу виднелась небольшая площадка с крутыми каменистыми откосами по сторонам. Над ней ее стояла лужица с затхлой зеленоватой водой, в которой плавали упавшие листья. От площадки сильно тянуло псиной. Даже резкий запах только что примятых папоротников тонул в тяжелом, всепоглощающем собачьем смраде. По всей площадке были разбросаны голубиные перья. Кое-где виднелись клочки шерсти, по всей видимости, кроличьей или беличьей. Спустившись чуть ниже, царапка остановился перед кучей собачьего дерьма. Понюхал и с отвращением отшатнулся. Огнегрив внимательно всматривался вниз. Собаки двуногих никогда не оставались в лесу надолго. За время прогулки они не успели бы так истоптать траву. Наловить столько дичи, а главное оставить столько запахов. Из оврага воняло, как из лисьей норы. «Что скажешь?» – спросила кисточка. «Не знаю», – ответил огнегриф, стараясь скрыть свою тревогу. «Похоже, тут живет какая-то потерявшаяся собака. Возможно, она убежала от своих двуногих. А что, если таинственные двуногие искали именно ее?» – пронеслось у него в голове. Он сразу вспомнил троих двуногих, которые вылезли из своего чудовища, когда они с песчаной бурей охотились возле высоких сосен. Но ведь это было очень далеко отсюда, на другой стороне территории грозового племени. «Что собираешься делать?» – неожиданно серьезно спросил царапка. «Наложу обо всем синей звезде», – вздохнул огнегриф. «Если по нашей территории бродит какая-то собака, нужно немедленно что-то предпринять. Возможно, мы сумеем как-нибудь выманить или выгнать ее. Бродячая собака – это очень и очень серьезно. Во-первых, она распугивает и пожирает и без того скудную добычу. А во-вторых, она может напасть на кого-нибудь из воинов». Огнегриф повернулся спиной к площадке и побрел обратно в лагерь. Всю дорогу он не мог никак отделаться от ощущения, что в последнее время лес стал чужим и враждебным. Огнегриф знал здесь каждое дерево, каждую тропинку, но где-то в самой глубине леса притаилось нечто, чего он не понимал. Это был не запах, не звук, скорее, какое-то едва различимое грозное эхо. Возможно, это всего лишь собака. А что, если страхи синей звезды начали сбываться? Неужели звездное племя приготовило грозовым котам новое испытание? Патруль был уже неподалеку от лагеря, когда огнегриф почуял за своей спиной запах грозовых котов. Повернувшись, он увидел Бурана, Веснянку и Белыша. Продираясь через обугленные дебри, они волочили в лагерь пойманную добычу. «Добрая охота?» – спросил огнегриф, когда ловцы приблизились. Буран степенно положил на землю своего кролика. «Не дурная», – кивнул он, – «но за этим пришлось бежать к четырем деревьям». «Это не страшно», – одобрил огнегриф. «Зато добыча жирная. Отлично поработали!» – крикнул он, обращаясь к Веснянке и Белышу, которые волочили в зубах по белке. «Ты знаешь, огнегриф, мы заметили кое-что странное», — очень серьезно проговорил Буран. «Давай пойдем в лагерь и поговорим». Белый воин подобрал своего кролика и пошел следом за огнегривом. Когда добыча была сложена в общую кучу, огнегриф послал оруженосцев накормить старейшин, а сам уселся позавтракать рядом с Бураном. Кисточка вытащила из кучи черного дрозда и присоединилась к ним. «Так что вы видели?» – спросил огнегриф, когда первые куски землеройки несколько утолили нестерпимый голод, поселившийся в глубине его живота. Увидев, как помрачнел Буран, он понял, что уже знает ответ. «Разбросанные куски дичи», – доложил Буран. «Клочья кроличьей шерсти и снова собачий запах. На этот раз мы почуяли его неподалеку от четырех деревьев, возле границы с речным племенем». «Запах свежий?» «Думаю, вчерашний». Огнегриф кивнул. От волнения у него даже в лапах закололо. Проглотив остатки своей землеройки, он рассказал Бурану о том, что они обнаружили утром. «Да, там все вокруг провоняло псиной», – добавила кисточка, поднимая голову от своего дрозда. «Выходит, какая-то собака поселилась на нашей территории и ворует нашу дичь?» «Думаю, да», — кивнул Огнегриф, поворачиваясь к Бурану. «Когда ты в первый раз рассказал мне о перьях и о запахе, я подумал, что эта вороватая псина убралась домой вместе со своим двуногим. Но теперь ясно, что все обстоит гораздо хуже». «Мы должны изгнать ее!» — сурово рявкнул Буран. «Я знаю. Пойду доложу синей звезде. Думаю, она захочет созвать общее собрание». Покинув Бурана с кисточкой, Огнегриф направился к скале, под которой жила предводительница. Приближался полдень, и лагерь был погружен в свои обычные мирные заботы. Уголек с Быстролапом боролись возле пещеры оруженосцев. Возле жилища воинов лениво вылизывали друг друга Чернобурка и Белоснежка. Обе выглядели усталыми и сонными после ночного дежурства. В центре поляны Златошейка махала лапами и хвостом, подзывая своего глухого котенка. А Бурый внимательно наблюдал за ней. У Огнегрива оборвалось сердце при одной мысли о том, какой кровавый хаос воцарится в лагере, если дикая собака каким-то чудом сумеет его найти. Он был уже возле самой пещеры, когда дорогу ему преградил Бурый. «Огнегрив! Можно с тобой поговорить?» Огнегриф замялся. «Только очень быстро, Бурый. Я иду к синей звезде». «Дело касается горностайки», — пояснил воин. «Понимаешь, я очень беспокоюсь за нее. Она все еще надеется, что Снежок сможет стать оруженосцем, и надумала сама быть его наставницей. Ей кажется, что если синяя звезда увидит, как много он умеет, она обязательно сделает его воином». Огнегриф повернулся и внимательно посмотрел на играющих мать и котенка. Теперь он ясно видел, что это вовсе была не игра, по крайней мере для горностайки. Она настойчиво обучала своего Снежка охотничьей стойке. Снежок принимал это все за новую игру. Он радостно опрокидывался на спину, кувыркался, барабанил лапками по материнским бокам, но даже не собирался повторять ее движения. Сгорбившись, Огнегриф с грустью посмотрел на них. «Возможно, это к лучшему», — вздохнул он. «Когда горностайка поймет, что обучить малыша невозможно, ей будет легче смириться с тем, что он никогда не станет воином». «Возможно», — с сомнением отозвался Бурый. «Я буду присматривать за ними, ладно? Вдруг я ему смогу чем-нибудь помочь? Надо подумать». Огнегриф одобрительно посмотрел на молодого котика. Бурый не так давно стал воином, но говорил и действовал, как зрелый, умудренный опытом кот. Он давно был готов стать наставником. Огнегриф не сомневался, что из Бурого выйдет настойчивый и терпеливый учитель. Но Снежка ему уже никогда не придется воспитывать. Глухому котенку не суждено стать оруженосцем. Пойти на совет в ночь новолуния. Ему никогда не познать великое счастье воина, отдающего всего себя своему племени. Бедный, бедный Снежок. Однако до тех пор, пока не подросли остальные малыши, Бурый вполне сможет повозиться с глухим котенком. «Очень хорошо. Только смотри, чтобы это не помешало остальным твоим обязанностям», — решил Огнегриф. «Если придумаешь что-нибудь, обязательно дай мне знать. Думаю, нужно еще раз поговорить с Пепелицей». «Спасибо, Огнегриф», — обрадовался молодой воин. Он растянулся на земле, подвернув лапки под грудку, и принялся наблюдать за горностайкой и ее котенком. Огнегриф помедлил. Он жалел всех, и глухого котенка, и его несчастную мать, и Бурого, который никак не мог получить собственного оруженосца. Вздохнув, он повернулся и вошел в пещеру синей звезды. Предводительница лежала на подстилке в самом дальнем углу пещеры. Там царил полумрак. и синяя звезда казалась худой серой тенью. Однако, судя по валяющимся на полу остаткам белки, предводительница поела. А подойдя ближе, Огнегриф увидел, что она повернула голову назад, вылизывает себе спинку. Неужели синяя звезда наконец-то пошла на поправку? Огнегриф поскреб когтями по полу, чтобы привлечь ее внимание. Синяя звезда резко оглянулась. «Можно к тебе, синяя звезда? У меня срочное сообщение». «Полагаю, ничего хорошего», — кисло спросила синяя звезда. Увидев, что Огнегриф смущенно потупился, предводительница немного смягчилась. «Хорошо, хорошо, рассказывай, что у тебя там еще?» «Похоже, в лесу заблудилась какая-то собака». Огнегриф подробно рассказал, как Буран впервые обнаружил собачьи следы возле нагретых камней. Доложил о сегодняшнем открытии возле Змеиной горки. И закончил сообщением о найденных возле четырех деревьев кроличьих останках. Синяя звезда слушала молча, не перебивая. Неподвижный взгляд ее был устремлен в стену. Когда Огнегриф закончил, она повернула голову и спросила. «Возле четырех деревьев, говоришь? Где именно?» «Буран сказал, что около границы с речным племенем». Синяя звезда с глухим рычанием полоснула когтями по полу пещеры. «Ясно! Теперь мне все ясно!» – прохрипела она. «Племя ветра охотится на нашей земле!» Огнегриф так и замер, вытаращив глаза. «Почему? Прости, синяя звезда, но я не понимаю». «Потому что ты глупец!» — обрушилась на него предводительница. Но тут же успокоилась и дружелюбно улыбнулась. «Нет, конечно, ты не глупец, Огнегриф. Ты хороший и верный воин. Ты не виноват, что слишком чист сердцем, чтобы разгадать черные замыслы предателей и злодеев». «Что она такое говорит?» — беспомощно подумал Огнегриф. «Неужели забыл, что это я первый открыл ей глаза на предательство Звездоцапа?» Голова у него пошла кругом. А он-то решил, что синяя звезда наконец-то поправляется. Теперь Огнегриф ясно видел, что разум ее пребывает в тумане. Глаза синей звезды метали молнии. Свалявшаяся шерсть поднялась дыбом. Словно предводительница видела перед собой не собственного глашатая, а полчища разъяренных врагов. Впрочем, возможно, она так и думала. «Мышеголовый дурень!» – прошипела синяя звезда, грозно размахивая хвостом. «Разве собаки так ведут себя? Все знают, что они приходят в лес с двуногими и уходят с ними обратно. Да слыханное ли дело, чтобы собака носилась по лесу сама по себе? Но если чего-то не было раньше, это еще не значит, что этого не может произойти теперь!» В отчаянии вскричал Огнегриф. «С чего ты взяла, что это племя ветра?» «Неужели ты сам не понял?» Срывающимся от злобы голосом вскрикнула синяя звезда. «Тогда я тебе объясню. Всем известно, что племя ветра ловко охотится на кроликов. Значит, возле четырех деревьев какие-то кролики перебежали границу речного племени. Ты же знаешь, в этом месте у речных котов очень узкая полоска территории. Так вот, воины ветра, преследуя свою добычу, перебежали через две границы и прикончили дичь на нашей территории». Она говорила все это так уверенно, словно своими глазами видела погоню. «Да это понятно даже новорожденному котенку!» Она снова царапнула когтями по полу. «Ну ладно. Племя ветра дорого заплатит нам за свою дерзость». У Огнегрива упало сердце. Неужели синяя звезда задумала атаковать племя ветра? «Но мы не можем себе этого позволить», — мысленно возмутился он. «У нас и без того хватает неприятностей». «Будто мало того, что Звездоцап зачастил в речное племя и о чем-то беседует с оцелоткой. Какая может быть война с племенем ветра в то время, как племя теней объединяется с речными котами?» «Возможно, ты права, синяя звезда», — как можно мягче начал он. «Но мы не можем обвинить племя ветра, не имея доказательств. Это всего лишь предположение. Ведь за кроликами могли охотиться и речные коты, правда? Нет, неправда! С негодованием обрушилась на него синяя звезда. Речные коты никогда не посмели бы перейти границу. Они благородные, они чтят воинский закон. Неужели ты забыл, как они помогли нам во время пожара? Да мы бы сгорели заживо или утонули, если бы не великодушные речные коты. И оцелотка никогда не позволит нам забыть об этой услуге, мрачно подумал Огнегриф. Несколько растерзанных кроликов могут быть лишь началом настоящей расплаты. В следующий миг он опомнился и сердито тряхнул головой. По какому праву он пытается возложить вину на речное племя? Право, он поступает ничуть не лучше своей предводительницы. Неужели он забыл о запахе? Добычу терзала собака. Значит, нужно во что бы то ни стало убедить в этом синюю звезду. Послушай, синяя звезда. «Я думаю», — начал он. Но предводительница пренебрежительно взмахнула хвостом, отметая его соображение. «Довольно!» — рявкнула она. «Разве не ты, Огнегриф, явился ко мне после совета и рассказал, что Звездный Луч первым признал Звездоцапа предводителем племени теней? Неужели этого недостаточно?» «Я сказал, что он нехотя признал его», — запротестовал Огнегриф. Но синяя звезда и слушать не стала. «Надеюсь, ты не забыл, как воины ветра не пропустили меня к высоким скалам? А как они напали на тебя, когда ты вел Белыша домой? Они не испытывают ни малейшей благодарности к грозовому племени. А ведь это мы когда-то вернули их из изгнания». «О, теперь я все поняла. Звездный Луч объединился со звездным племенем в борьбе против меня. Он вступил в союз с моими злейшими врагами. Он свел дружбу со Звездоцапом. Он посылает своих воинов охотиться на моей земле. Он не достоин носить имя воина. Он...» Глаза ее горели безумным огнем. Сорванный голос превратился в хриплое карканье. Казалось, каждое слово дается ей с огромным трудом. Теперь Огнегриф испугался по-настоящему. Не сводя глаз с обезумевшей предводительницы, он начал медленно пятиться к выходу. «Успокойся, синяя звезда!» — умоляюще лепетал он. «Ты нездорова! Тебе вредно волноваться! Я сейчас позову пепелицу!» Он был уже у самого выхода, когда дикий вой прорезал тишину поляны. Казалось, кричали сразу несколько котов. Голоса их сливались в отчаянный, полный ужаса вопль. Огнегриф повернулся и, не помня себя от страха, вылетел из пещеры. Опустевшая поляна, лишенная защиты сгоревших ветвей, была залита непривычным, ослепительно резким светом. Коты разбежались по краям поляны, пытаясь укрыться в обгоревших зарослях папоротника. Краем глаза Огнегриф заметил, как Златошейка и Синеглазка торопливо заталкивают котят в детскую. Бурый решительно гонит старейшин к поваленному дереву, немилосердно толкая и подгоняя спотыкающихся стариков. Скрутившись у края поляны, коты с ужасом смотрели в небо. Запрокинув голову, Огнегриф услышал хлопанье крыльев и увидел кружащего над поляной ястреба. Резкий хищник прорезал воздух. В тот же миг Огнегриф с ужасом понял, что не все коты успели укрыться от опасности. Глухой снежок по-прежнему весело кувыркался в самом центре залитой солнцем поляны. «Снежок!» – отчаянно закричала горностайка. Она выскочила через задний выход детской, который королевы использовали, чтобы ходить по нужде, и бросилась к своему малышу. В тот же миг ястреб камнем упал на поляну. Снежок громко закричал, когда острые когти хищника вонзились ему в спину. Снова раздалось хлопанье огромных крыльев. Огнегриф уже бежал к снежку, но горностайка опередила его. Когда ястреб попытался подняться в воздух, сжимая в когтях свою добычу. Старая королева подбежала и отчаянно вцепилась в белую шерсть котенка. Несколько томительно долгих мгновений мать и сын пытались справиться с огромным хищником. Огнегриф подпрыгнул, но ястреб был уже слишком высоко. Крепче стиснув свою добычу, он разжал одну лапу и полоснул горностайку по лицу своими страшными когтями. Кошка взмахнула лапами и тяжело прокинулась на землю. Избавившись от лишнего веса, ястреб мгновенно поднялся выше верхушек деревьев и полетел по направлению к четырем деревьям. Вскоре испуганный писк снежка растаял вдали. Все смолкло. «Нет!» – запрокинув голову, в отчаянии закричала горностайка. «Мой малыш! Маленький мой снежок!» Бурый промчался мимо огнегрива. Перепрыгнул стену в том месте, где она все еще оставалась недостроенной, и скрылся в лесу. Огнегриф прекрасно понимал, что гнаться за ястребом бесполезно. Но все же повернулся и посмотрел на ближайшего к выходу кота. «Быстролап, беги с ним!» Быстролап открыл рот, видимо, готовясь сообщить, что все кончено, и погоня бессмысленна. Но почему-то промолчал и послушно понесся следом за Бурым. Остальные коты, едва оправившись от пережитого ужаса, потихоньку вернулись на поляну и сгрудились вокруг рыдающей горностайки. «Бедненький, он же ничего не слышал», — прошептала песчаная буря, прижимаясь носом к щеке огнегрива. «Он не слышал ястреба, не слышал нас, когда мы кричали». «Это я во всем виновата», — причитала горностайка. «Я оставила его. Вот его больше нет. Снежок, снежок. Лучше бы ястреб унес меня вместо тебя». Песчаная буря приблизилась к королеве, крепко прижавшись к ней. А подоспевшая пепелица принялась торопливо вылизывать ей уши. «Пойдем в мою пещеру», — тихо ворковала она. «Я побуду с тобой. Я тебя не оставлю». Но горностайка не желала принимать никаких утешений. «Мой малыш погиб из-за меня!» — горько рыдала она. «Это не твоя вина!» — раздался резкий голос синей звезды. Огнегрив обернулся и увидел приближающуюся предводительницу. Она шла, широко расправив плечи. В глазах ее горела мрачная решимость. Сейчас синяя звезда была больше похожа на воительницу, чем любой из собравшихся на поляне котов, сокрушенных страшным похищением снежка и горем его несчастной матери. «Это не твоя вина», — повторила синяя звезда. «Виданное ли дело, чтобы ястреб среди бела дня на глазах у стольких воинов похищал котенка из самого сердца лагеря? Звездное племя послало нам знак. Я не могу больше скрывать от вас правду». Синяя звезда обвела глазами замерших от страха котов, и голос ее задрожал от гнева. «Звездные предки объявили войну грозовому племени!» Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 9. Все племя в ужасе уставилось на свою предводительницу, а синяя звезда, резко повернувшись и даже не взглянув на рыдающую горностайку, направилась в свою палатку. Огнегриф пошел было за ней, но она лишь прошипела, не поворачивая головы. «Оставь меня!» И такая злоба прозвучала в ее голосе, что Огнегриф едва не прирос к земле. «Ну, и что мне теперь делать?» — в полном отчаянии подумал он. Он видел, что племя вот-вот ударится в панику. внезапное нападение ястреба и жуткое пророчество синей звезды превратили отважных котов в перепуганных котят. На дрожащих лапах Огнегриф добрел до поляны и заставил себя вскочить на скалу. «Слушайте все!» — вскричал он. «Грозовое племя! Ко мне!» Мало-помалу коты повиновались и сгрудились в кучу у подножия скалы. Некоторые то и дело испуганно поглядывали в небо, словно ожидали, что ястреб может вернуться. Со своего возвышения Огнегриф видел, как тростинка робко прижалась к дыму, а Долгохвост всем телом припал к земле, будто ожидая, что звездное племя вот-вот обрушит на них сверху огненный дождь. Потом Огнегриф заметил Белыша. Белоснежный котенок в недоумении оглядывал притихших воинов. «Да что вы, с ума посходили?» — возмущенно спросил он у Веснянки. «Все знают, что звездное племя — это просто детская сказочка. Чего вы все перепугались?» Веснянка в ужасе отшатнулась. «Помолчи, Белыш, это неправда!» — воскликнула она. «Да ладно, успокойся!» — пробурчал котик и взмахнул своим белым хвостом. «Только не говори, что ты всерьез веришь в эту чепуху!» С этими словами он демонстративно уселся и принялся вылизывать свои лапы. Огнегриву показалось, будто кровь застыла у него в жилах. Он давно знал, что белоснежный котик не питает никакого уважения к воинскому закону. Но до сих пор он и думать не смел, что племянник не верит в само существование звездного племени. Огнегрив усилием воли подавил свою тревогу и пообещал себе, что позже обязательно подумает, что делать с дерзким оруженосцем. На другом краю поляны Пепелица и Чернобурка бережно вели горностайку к пещере целительницы. На полпути Пепелица вдруг остановилась, что-то тихо шепнула на ухо Чернобурке и, прихрамывая, вернулась к скале. «Мне кажется, я тебе понадоблюсь», — задумчиво сказала она Огнегриву. «Только постарайся побыстрее, я должна позаботиться о горностайке». Огнегрив быстро кивнул. «Коты грозового племени!» — начал он, повысив голос. «Только что мы с вами пережили страшное событие. Но давайте не будем делать преждевременных выводов и еще больше запугивать себя. Послушаем, что скажет наша целительница. Пепелица, скажи, синяя звезда права? Означает ли похищение снежка, что звездное племя ополчилось против нас?» Пепелица подняла голову и заговорила. Голос ее звучал спокойно и уверенно. «Нет», — просто сказала она, — «я была у высокой скалы. Я разговаривала со звездным племенем. Оно не сообщало мне о своем гневе. Я не получала никаких зловещих знаков. После пожара наш лагерь лишился защиты деревьев. Он весь как на виду, как на кошачьей лапе. Вот ястреб и заметил добычу». «Это был всего лишь несчастный случай?» — настойчиво спросил Огнегриф. «Несчастный случай», — повторила Пепелица. «И звездное племя тут совершенно ни при чем». Уверенность Пепелицы оказала благотворное воздействие на собравшихся. Огнегриф видел, что коты стали немного успокаиваться. Они все еще были потрясены и расстроены. Но из глаз их начало потихоньку исчезать затравленное, испуганное выражение. Огнегриф хотел было расслабиться, но новая мысль заставила его похолодеть от страха. Как только коты оправятся от потрясения, они начнут спрашивать друг у друга о том, почему синяя звезда осмелилась обвинить звездных предков в трагической гибели снежка. «Спасибо, Пепелица», — устало сказал он. Целительница взмахнула хвостиком и быстро захромала в свою пещеру. Огнегриф подошел к самому краю скалы и обвел глазами обращенные к нему лица. «Я хочу рассказать вам еще кое о чем», — начал он. Огнегриф не был уверен, имеет ли он право перечить воле синей звезды, обвинившей племя ветра в незаконной охоте на кроликов. Но ради безопасности племени он не смог смолчать. Кажется, на территории грозового племени появилась бродячая собака. Пока ее никто не видел, но мы обнаружили ее запах вокруг четырех деревьев и возле змеиной горки. Коты взволнованно зашумели, а песчаная буря громко крикнула. «Ты помнишь тех собак с фермы, что за территорией племени ветра? Может, это одна из них?» «Может быть», — кивнул Огнегриф, припомнив свирепых тварей, которые едва не разорвали их с песчаной бурей на пути к жилищу двуногих, где томился в заточении Белыш. «До тех пор, пока эта мерзость не уберется с нашей земли, я призываю всех быть настороже. С сегодняшнего дня оруженосцы будут выходить в лагерь только в сопровождении воинов. Все патрульные и охотники получают новую задачу – искать следы пребывания собаки. Обращайте внимание на все – на запах, на следы лап, на разбросанные клочья дичи. И на дерьмо», – добавила кисточка. «Эти грязные твари никогда не закапывают свою грязь». «Верно», – кивнул Огнегриф. «Как только увидите что-то подозрительное, немедленно докладывайте мне. Нужно как можно скорее выяснить, где эта собака устроила себе жилище». Отдавая распоряжение, Огнегриф старался выглядеть спокойным, чтобы не выдать своего страха. Он никак не мог отделаться от ощущения, что лес враждебно затаился и наблюдает за ним, скрывая в своей чаще какого-то жуткого, смертельного врага. Страх перед звездоцапом был ужасен, но это был страх перед открытым нападением. Совсем другое дело притаившаяся в лесу собака, невидимая, непредсказуемая и неумолимая. Предупредив племя, Огнегриф спрыгнул со скалы и направился к пещере Пепелицы. Он был уже на полпути, когда заметил возвращающегося в лагерь Бурова и ковылявшего за ним Быстролапа. Всклокоченная шерсть молодого воина была местами порвана. Видимо, в погоне за ястребом он несся прямо через бурелом и колючие кусты шиповника. Едва взглянув на понуренные плечи и опущенную голову Бурова, Огнегриф понял, что погоня оказалась напрасной. Он все же остановился и подождал, пока воин подойдет к нему с докладом. «Мне очень жаль, Огнегриф. Мы пытались догнать его, но потеряли из виду». «Вы сделали все, что могли», — тихо ответил Огнегриф, прижимаясь лбом к плечу воина. С самого начала было ясно, что надежды мало. «Ясно, ясно. Только зря время и силы потратили», — привычно проворчал Быстролап. Но по его печальным глазам Огнегриф понял, что сварливый котик искренне жалеет о том, что им не удалось спасти малыша. «Где горностайка?» — спросил Бурый. «У Пепелицы. Я как раз направляюсь к ней. А вы пообедайте и идите отдыхать». Он немного подождал, чтобы убедиться, что его приказ будет исполнен, и пошел своей дорогой. Песчаная буря, не говоря ни слова, последовала за ним. Выйдя на полянку перед пещерой Пепелицы, они увидели лежащую на земле горностайку. Рядом с ней сидела Чернобурка и ласково вылизывала обессилевшую от горя королеву. Из расщелины скалы показалась Пепелица. В зубах у нее был зажат какой-то свернутый листок, который она торопливо положила на землю перед горностайкой. «Это маковые семена», — тихо проговорила она. «Съешь их, горностайка, они помогут тебе уснуть». Какое-то время горностайка оставалась неподвижна, словно не слышала, но потом безучастно приподнялась, повернула голову и слезнула с листа черные семена. «У меня больше не будет котят», — хрипло прошептала она. «Моя жизнь кончена. Я ухожу к старейшинам». «Они будут рады тебе», — проворковала песчаная буря, укладываясь рядом с королевой. Вскоре маковые зерна подействовали, и голова горностайки устало склонилась на лапы. Застыв у края поляны, Огнегрив растроганно смотрел на песчаную бурю. Он знал ее как бесстрашную самоотверженную воительницу. Он привык слегка побаиваться ее острого языка и крутого нрава, но никогда не видел ее такой заботливой и нежной. И впервые в жизни Огнегрив подумал, что песчаная буря станет прекрасной матерью. Он так глубоко ушел в свои мысли, что очнулся, лишь услышав нетерпеливое покашливание пепелицы. Вздрогнув, Огнегрив поднял голову и увидел приближающуюся целительницу. Судя по ее виду, она только что о чем-то говорила и теперь ждала его ответа. «Прости, пепелица», — смутился Огнегрив. «Что ты сказала?» «Видимо, ты был слишком занят, чтобы слушать», — сухо заметила пепелица. «Я сказала, что оставлю горностайку у себя на ночь». «Очень хорошо. Спасибо», — рассеянно кивнул Огнегрив. Он только что вспомнил, что пепелица рано покинула совет. А значит, еще ничего не знает о бродячей собаке. «Слушай, я должен рассказать тебе кое-что. А потом хочу попросить тебя заглянуть к синей звезде». «В чем дело? Что с ней такое?» Понизив голос, чтобы засыпающая горностайка не услышала их разговора, он торопливо поведал пепелице о заблудившейся собаке и о том, что синяя звезда почему-то решила, будто племя ветра ворует дичь с территории грозового племени. «Она просто обезумела», — пожаловался он. «Во всем обвиняет звездное племя. Уверена, что предки-воители объявили нам войну. Через несколько ночей состоится совет, и я даже думать боюсь о том, что произойдет, если синяя звезда открыто обвинит племя ветра». «Постой-ка», — сурово нахмурилась пепелица. «Ты не забыл, о ком говоришь? Синяя звезда — твоя предводительница, и ты должен уважать ее мнение, даже если не согласен с ним». «Но я не собираюсь уважать такое мнение!» — взорвался Огнегрив. «В нем нет ни капли здравого смысла! Кроме того, оно просто опасно!» Он так разорался, что песчаная буря настороженно приподняла ушки. И Огнегрив смущенно понизил голос. «Все знают, что синяя звезда — великая предводительница. Но теперь я больше не верю ей, пепелица. Не могу верить. Это все бред, глупости!» «Но ты должен попытаться понять ее. Не можешь понять, попробуй хотя бы пожалеть. Неужели она даже жалости твоей не заслужила?» И вот тут Огнегрив так разозлился, что едва не ослеп от ярости. «Как смеет эта пепелица, его бывшая ученица, так разговаривать с ним, с глашатаем? Какое она имеет право? Разве-то она каждый день оберегает синюю звезду? Скрывает ото всех ее болезнь, чтобы племя могло по-прежнему доверять своей предводительнице. Разве это она выкручивалась на последнем совете, спасая честь и спокойствие своего племени? Разве она лгала другим племенам, чтобы никто не узнал о слабости, поразившей самое сердце грозового племени?» «Ты думаешь, я не пытался?» — угрожающе прошипел он. «Да пусть выпадет моя шерсть, если я не жалею ее больше всех на свете вместе взятых!» «Не надо, мне нравится твоя шерсть!» — усмехнулась пепелица. «Да ты пойми!» — начал Огнегрив, пытаясь справиться со своим раздражением. «Синяя звезда не явилась на прошлый совет. Если она пропустит и следующий, все лесные коты поймут, что дело нечисто. Ты не могла бы убедить ее вести себя более обдуманно?» «Я попытаюсь, но пойми, существует грань, за которой любые травы бессильны. Ты же видишь, пожар совсем сокрушил ее. Но все началось гораздо раньше. Тогда, когда она узнала о предательстве когтя. Синяя звезда стара, Огнегрив. Она устала. Горе сломило ее. Она отреклась от всего, во что верила, даже от звездного племени». «От него в особенности», — мрачно подтвердил Огнегрив. «Но если она...» Он резко замолчал, увидев, что песчаная буря отошла от горностайки и направляется к ним. «Закончили секретничать?» — негромко спросила кошка и добавила, махнув хвостом в сторону горностайки. Она уснула. Оставляю ее на твое попечение, Пепелица. Спасибо за помощь, песчаная буря. Обе кошки разговаривали очень вежливо. Но Огнегриву почему-то показалось, что они в любой миг готовы выпустить когти. Что это с ними такое? Удивился он, но решил не забивать себе голову кошачьими склоками. Будто бы у него и без того мало дел. «Мы пойдем поедим», — сказал он Пепелице. «А потом ты отдохнешь», — строго велела песчаная буря. «Ты с рассвета на лапах!» Она ласково ободнула его и начала подталкивать в сторону главной поляны. Но не успел Огнегрив сделать нескольких шагов, как Пепелица окликнула его. «Огнегрив, пришли нам с горностайкой что-нибудь поесть, если, конечно, найдешь время». «Разумеется, о чем ты спрашиваешь?» – удивился Огнегрив и невольно поежился от повисшей в воздухе враждебности. «Сейчас пришлю». «Вот и хорошо». Пепелица холодно кивнула и отошла. Но всю дорогу до поляны Огнегрив чувствовал на своей спине взгляд ее немигающих голубых глаз. Глава 10. Полная луна взошла высоко над лесом. Звезды серебряного пояса усыпали чистое небо. Выгнув спину, Огнегрив стоял на гребне обрыва, ведущего к четырем деревьям. Палая листва, усеявшая поляну под четырьмя исполинскими дубами, тускло посверкивала первой изморозью. Черные кошачьи силуэты, как тени, сновали по лощине, залитой бледным лунным сиянием. К добру или к худу, но на этот раз синяя звезда решила сама повести свое племя на совет. Противоречивые чувства бушевали в душе Огнегрива. Он был рад, что ему не придется снова объяснять собравшимся отсутствие предводительницы, но очень боялся того, как она поведет себя. Чем больше бедствий обрушивалось на долю несчастного грозового племени, тем труднее было казаться сильными перед лицом соседей-соперников. Но страшнее всего было то, что и сам Огнегрив больше не верил ни в мудрость, ни в справедливость своей предводительницы. Он отошел от белыша с кисточкой и приблизился к синей звезде. «Синяя звезда», – прошептал Огнегрив, – «что ты собираешься?» Она сделала вид, будто не услышала. Взмахом хвоста предводительница подала сигнал своему племени, и грозовые коты бросились вниз с холма на поляну. Перед выходом из лагеря синяя звезда отказалась обсуждать с ним предстоящий совет. А теперь он упустил последнюю возможность узнать о ее планах. Котов в лощине оказалось на удивление мало, и Огнегрив понял, что не хватает речного племени. Звездный луч и звездоцап сидели рядом у подножия скалы совета. Грозно задрав хвост, словно увидев смертельных врагов, синяя звезда приблизилась к скале и даже не поприветствовала предводителей. Одним прыжком вскочила на вершину и улеглась там, облитая лунным светом. Огнегрив глубоко вздохнул, пытаясь справиться с паникой. Синяя звезда еще до совета убедила себя в том, что звездный луч объявил войну грозовым котам. А теперь, увидев его рядом со своим смертельным врагом, она лишь укрепилась в своих подозрениях. Тем временем звездный луч наклонился к звездоцапу и что-то тихо сказал ему на ухо. В ответ звездоцап небрежно дернул хвостом. Огнегрив хотел подойти поближе, чтобы подслушать их разговор. Но в это время кто-то дружески толкнул его в плечо. Обернувшись, Огнегрив увидел Одноуса, знакомого воина из племени Ветра. «Здорово!» – мяукнул Одноус. «Ты помнишь этого молодца?» С этими словами он подтолкнул к Огнегриву ясноглазого полосатого котенка. Ушки малыша слегка подрагивали от волнения. «Это Росинкин сынок», – пояснил Одноус. «Теперь он мой оруженосец. И зовут его Колючка». Здорово подрос, правда?» «Росинкин сынок, я видел тебя на прошлом совете, но теперь тебя просто не узнать!» — воскликнул Огнегриф. В самом деле, в этом сильном, мускулистом котенке трудно было признать пищащий комок шерсти, который Огнегриф тащил в зубах, когда они с Крутобоком сопровождали племя ветра, возвращающееся домой из изгнания. «Мама рассказывала мне про тебя, Огнегриф», — смущенно пропищал котенок. «Я все знаю, и как ты нес меня, и про гремящую тропу». «Не хотел бы я тебя тащить», — засмеялся Огнегриф. «Если не перестанешь расти, тебе придется вступать в львиное племя». Колючка радостно засопел, и в груди у Огнегрива потеплело. Много воды утекло с того давнего путешествия, но дружбу с этими котами Огнегриву удалось пронести через все ссоры, раздоры и взаимные обиды, осложнившие отношения двух племен. «Надо начинать совет», — озабоченно сказал Одноус. «Речное племя, наверное, не придет». Не успел он это сказать, как на противоположном краю лощины зашуршали кусты, и оттуда выскочило несколько речных котов. Впереди всех гордо вышагивала оцелотка. «А где же метеор?» — громко удивился Одноус. «Я слышал, он болен», — ответил Огнегриф. Он ничуть не удивился, увидев оцелотку вместо предводителя. Судя по тому, что рассказывал Крутобок, дряхлый метеор давно уже не покидал свою пещеру. Оцелотка медленно приблизилась к скале и, вежливо поклонившись, села рядом со звездным лучом и звездоцапом. Со своего места Огнегриф не мог расслышать, о чем они говорили. Кроме того, внимание его отвлек пушистый серый воин, несущийся со всех лап через поляну. «Крутобок!» — радостно завопил Огнегриф. «Ты же говорил, что тебе не разрешают присутствовать на советах!» «Так оно и есть!» — отдуваясь, прохрипел толстый Крутобок, прикасаясь носом к носу Огнегрива. «Просто камень решил предоставить мне возможность доказать свою преданность!» «Камень?» — удивленно переспросил Огнегриф. Он вспомнил, что видел камни и невидимку среди котов, сопровождавших оцелотку. «А разве он имеет право решать такие вопросы?» «Так он теперь наш новый глашатай!» — удивился Крутобок и тут же помрачнел. «Ну да, ты же еще не знаешь. Метеор умер 2 ночи тому назад. Оцелотка стала нашей предводительницей. Теперь ее имя — Пятнистая звезда». Огнегриф помолчал, думая о надменной кошке, которая помогла грозовым котам спастись от огня. Его не удивило известие о смерти метеора, зато не на шутку встревожило возвышение бывшей оцелотки. Речному племени, конечно, повезло. Оно попало в сильные и уверенные лапы. Пятнистая звезда – отважная и умная кошка. Но вся беда в том, что она с давних пор ненавидит грозовое племя. Она только вчера вернулась из путешествия к материнскому истоку, а уже начала заводить в племени новые порядки, — пожаловался Крутобок и отвернулся. Сама наблюдает за подготовкой оруженосцев, усилила патрули. А еще... Он замолчал, беспомощно переступив с лапы на лапу. «Крутобок! — встревоженно воскликнул Огнегриф. — Что случилось?» Крутобок поднял на него измученное желтое глазище. «Ты должен это знать, Огнегриф!» Он торопливо огляделся, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. Это началось сразу после пожара. С тех пор Пятнистая звезда только и думает о том, чтобы отнять у вас нагретые камни. «Но ты не должен был говорить мне об этом!» — пролепетал Огнегриф, испуганно глядя на друга. Нагретые камни стояли на границе между племенами и всегда были предметом споров между речными и грозовыми котами. Это из-за них когда-то сошлись в смертельной схватке желудь и ярохвост, глашатые обоих племен. Но Крутобок не должен был рассказывать Огнегриву о планах своей предводительницы. Это противоречило воинскому закону и было настоящим предательством собственного племени. Я все понимаю, Огнегриф!» С мукой воскликнул Крутобок, глядя куда-то в сторону. «Если бы ты только знал, как я пытался стать верным воином речного племени!» В отчаянии простонал он и замолчал. Потом, собравшись силами, заговорил снова. На этот раз уже спокойнее. «Но я не могу сидеть и смотреть, как пятнистая звезда готовится напасть на грозовое племя. Я не знаю, что буду делать, если дело дойдет до войны. Я не знаю, не знаю». Огнегриф бросился к другу, прижался к нему, пытаясь успокоить. С самого начала, с того самого дня, когда Крутобок пересек реку, он знал, что настанет день, когда другу придется сражаться против родного племени. Теперь этот день был совсем близко. «Когда планируется нападение?» – спросил Огнегриф. «Я не знаю», – покачал головой Крутобок. «Даже если пятнистая звезда уже выбрала время, она ни за что не расскажет мне. Я знаю о ее планах только со слов других воинов. Если хочешь, я постараюсь выведать». Иметь своего лазутчика в речном племени? Поначалу у Огнегрива даже дух захватил от такой мысли. Но в следующий миг он подумал о том, какой смертельной опасности будет подвергаться его друг. Он не имел права рисковать жизнью Крутобока и не мог взваливать на него груз новой вины за предательство. Что ж, видно, придется или напасть первыми, чего Огнегрив вовсе не хотел, или дождаться удара и встретить его, как подобает воинам. «Нет, это слишком опасно», — покачал головой Огнегриф. «Спасибо тебе за предупреждение, но подумай только, что сделает с тобой пятнистая звезда, если узнает. Она и так терпеть тебя не может. Я распоряжусь, чтобы наши патрули не спускали глаз нагретых камней и обновили все пограничные метки». Громкий вой с вершины скалы заставил его замолчать. Обернувшись, Огнегриф увидел, что трое предводителей уже присоединились к синей звезде и ждут тишины, чтобы начать совет. Он заметил, что синяя звезда избегает смотреть на своего бывшего глашатая. Когда все смолкло, звездоцап кивнул пятнистой звезде, предоставляя ей честь открыть совет. Золотистая кошка подошла к краю скалы и посмотрела вниз. «Наш предводитель, Метеор, присоединился к звездному племени», — объявила она. «Он был великим воином, и все речное племя оплакивает его кончину. Прошлой ночью я совершила путешествие к высокой скале и получила от звездных предков дар 9 жизней. Поздравляю!» — проурчал звездоцап. «Все племена скорбят о смерти Метеора», — добавил звездный луч. «Пусть же звездные предки даруют речному племени процветание под твоей лапой, пятнистая звезда». Пятнистая звезда поблагодарила и вопросительно повернулась к синей звезде. Но та, не отрываясь, глядела куда-то вниз. Проследив за взглядом предводительницы, Огнегриф понял, что она смотрит на камни. В глазах синей звезды было столько обожания и гордости, что Огнегриф невольно похолодел от страха. Но по-настоящему он испугался тогда, когда заметил, с каким вниманием смотрит на синюю звезду звездоцап. А ведь звездоцап совсем недавно узнал о том, что когда-то речное племя усыновило 2 грозовых котят. Что, если он догадался о том, кто была их мать? «У нас в племени еще одна новость», — продолжала пятнистая звезда. Видимо, решил, что дала синей звезде достаточно времени, чтобы собраться с мыслями. «Погибла одна из наших старейшин. Лужица». Огнегриф насторожил уши. Он не знал, что рассказали невидимка и Крутобок о гибели старой кошки. И боялся, не оставил ли он на ее теле своего запаха. Он прекрасно понимал, что пятнистая звезда с радостью обвинит его в убийстве старухи, чтобы получить повод напасть на грозовое племя. Но предводительница ничего такого не сказала. Лужица была храброй воительницей и матерью многих наших воинов. Она помолчала и сочувственно посмотрела на камня с невидимкой. Речное племя скорбит о ее смерти. Огнегрив расслабился, но тут же снова задрожал, увидев, как звездоцап делает шаг вперед. Неужели он хочет раскрыть всем тайну лужицыных котят? К счастью, звездоцап ни словом не упомянул о котятах. Он доложил о делах в племени теней, назвал имена новоиспеченных оруженосцев и объявил о рождении новых котят. Судя по его речи, племя теней начало потихоньку восстанавливать свои силы и даже не помышляло враждовать с остальными племенами. В груди Огнегрива снова затеплилась надежда. Неужели опасность со стороны звездоцапа все-таки миновала? И грозовое племя может наконец-то забыть о бывшем глашатае и вплотную заняться другими неотложными делами. В следующий миг Огнегрив вспомнил, как звездоцап жестоко обошелся с бедной лужицей, став невольной причиной ее гибели. Нет, пожалуй, успокаиваться еще рано. Когда звездоцап закончил свою речь, вперед выступил звездный луч. Но синяя звезда вдруг сорвалась с места и оттолкнула его от края скалы. «Следующее буду говорить я!» — крикнула она, устремив пылающий ненавистью взор на черно-белого кота. «Коты всех племен!» — начала синяя звезда. И голос ее задрожал от еле сдерживаемой ярости. Я принесла сюда плохие новости. Я хочу обвинить воров. Воины племени ветра охотятся на земле грозового племени. Огнегриф едва не оглох от негодующих воплей, поднявшихся под скалой. Коты племени ветра вскочили со своих мест и возмущенно орали, отвергая постыдное обвинение в воровстве. Протиснувшись между двумя рослыми воинами, к Огнегриву подбежал Белыш. В его расширенных глазах застыло изумление. «При чем тут племя ветра?» — выпалил он. «О чем она говорит?» «Успокойся!» — шикнул на него Огнегрив и быстро покосился на Одноуса, боясь, как бы вражеский воин не заметил недоумения Белыша. К счастью, Одноус был так потрясен обвинениями в воровстве, что не видел ничего вокруг. Срывая голос, он громко кричал на синюю звезду. «Докажи! Докажи, что воины ветра украли у вас хоть мышку!» «У меня есть доказательства!» — обожгла его ледяным взглядом синяя звезда. «Неподалеку отсюда наши патрули обнаружили останки растерзанного кролика». «И ты называешь это доказательством?» — прорычал звездный луч. Он выступил вперед и обернулся лицом к синей звезде. «Ты видела хоть одного моего кота на своей земле? Или, может быть, твои патрули обнаружили запах воинов ветра?» «Мне не нужно видеть или чуять воров, чтобы узнать их», — отрезала синяя звезда. «Каждый котенок знает, что только воины ветра охотятся на кроликов». Услышав это вздорное доказательство, Огнегрив задрожал от стыда и глубоко впился когтями в землю. «Все, что ты тут наговорила, не стоит и кучи мышиного помета!» — повысил голос звездный луч. Волны гнева пробегали по его черно-белой шерсти. Губы разъехались, обнажая острые зубы. «У племени ветра, как и у всех остальных, порой пропадает дичь. Время от времени мы тоже находим на своей территории останки растерзанных кроликов. Более того, в этом сезоне кроликов вообще стало гораздо меньше, чем обычно. Ты не боишься, что я сделаю свои выводы и обвиню тебя, синяя звезда? Возможно, ты позволяешь своим воинам охотиться в наших угодьях и возводишь ложные обвинения, чтобы половчее замести следы. Это гораздо больше похоже на правду», — веско заметил звездоцап, и глаза его недобро сверкнули. «Каждый котенок знает, что после пожара у грозовых котов стало меньше дичи. Твое племя голодает, синяя звезда, а кое-кто из твоих воинов знает территорию племени ветра не хуже, чем собственную». Огнегриф почувствовал на себе пристальный взгляд янтарных глаз и понял, что предводитель племени теней имеет в виду их с Крутобоком. Синяя звезда так и подскочила на месте и приблизила свое лицо к лицу звездоцапа. «Замолчи!» — срывающимся голосом прошипела она. «И держись подальше от меня и от моего племени, ясно? Наши дела тебя не касаются». «Они касаются всех лесных котов», — невозмутимо ответил звездоцап. «Советы должны проходить в мире, синяя звезда. Если звездное племя разгневается, пострадают все, и правые, и виноватые». «Звездное племя?» Истерично расхохоталась синяя звезда. «Звездное племя покинуло меня, и если придется, я буду сражаться с ним. Но сейчас речь не об этом. Я обязана прокормить свое племя и не собираюсь мириться с тем, что у нас воруют добычу». Ее последние слова утонули в испуганном ропоте, поднявшемся под скалой. Даже Огнегрив не устоял и робко поднял глаза к небу, ожидая, что разгневанное звездное племя положит конец этому святотатственному совету, закрыв луну тучей, как оно это уже делало однажды. Но небо оставалось чистым. Возможно, это означало, что звездные предки приняли вызов синей звезды. Крутобок подтолкнул друга в бок и прошептал. «Какая блоха ее укусила! Неужели она хочет развязать войну с племенем ветра? И что это за бред насчет звездного племени?» «Я не знаю, чего она добивается», — еле слышно ответил Огнегриф. «А я думаю, она права насчет кроликов», — вдруг выпалил Белыш. «Что касается священного перемирия на советах, так это только глупая старая традиция, не более того. Просто однажды какой-то хитрый кот выдумал звездное племя, чтобы держать в страхе всех остальных». Огнегриф сурово посмотрел на своего оруженосца, но промолчал. Трудно было найти менее подходящий момент для споров о существовании звездных предков. Сердце у Огнегрива колотилось, словно перед битвой. Он ясно видел, что грозовым котам больше не удастся скрывать от других племен безумие синей звезды и слабость своего племени. Хуже всего было то, что синяя звезда не сумела утаить своего страха перед бывшим глашатаем. Когда она говорила со звездоцапом, голос ее дрожал и срывался, словно предводительница готова была в любой момент спрыгнуть со скалы и убежать в лес. До сих пор лишь пятнистая звезда не принимала участия в скандале. Но выражение лица у нее было такое, словно она роняла слюнки над лакомым кусочком сочной дичи. Когда шум на поляне немного стих, звездный луч откашлялся и заговорил. «Синяя звезда, именем звездного племени, я клянусь тебе, что ни один воин племени ветра не охотился на вашей территории!» Длинный черно-белый хвост предводителя взволнованно покачивался из стороны в сторону, в такт его словам. «Но если тебе недостаточно моих слов, и ты желаешь битвы, знай, что мы к ней готовы». С этими словами он отступил от края скалы и повернулся спиной к синей звезде, давая понять, что больше не собирается отправдываться перед ней. Синяя звезда собралась что-то ответить, но тут вперед выступила доселе молчавшая предводительница речного племени. «Мы знаем, что пожар нанес огромный ущерб грозовому племени», — начала она. «Тем не менее, вы не единственные коты в лесу, которым приходится туго. Лес скоро возродится и вновь наполнится дичью. Положение речного племени гораздо серьезнее. Двуногие пришли на нашу землю и не собираются покидать ее. В последний сезон голых деревьев они отравили реку и живущую в ней рыбу. Болезни терзали речных котов. Кто может обещать, что это не повторится вновь? Я ничего не знаю о нуждах племени ветра. Я говорю только о своем племени. Речным котам нужны новые охотничьи угодья. Они нужны нам гораздо больше, чем грозовому племени». Несколько речных воинов громким воем приветствовали слова своей предводительницы. И холодок дурного предчувствия пробежал по спине Огнегрива. Он вспомнил о предупреждении Крутобока и искоса поглядел на друга. Новая предводительница речного племени только что открыто заявила о намерении расширить свою территорию. Не нужно большого ума, чтобы понять, за чей счет она собирается это делать. От племени ветра речных котов отделяет ущелье. За остальными границами лежат угодья двуногих. Следовательно, речь идет о спорных землях на другом берегу реки, о землях грозового племени. Но синяя звезда не поняла этой угрозы. Когда предводительница речного племени закончила свою речь, синяя звезда лишь учтиво поклонилась и сказала: «Ты права, пятнистая звезда. Речное племя переживает тяжелые времена, но сила и благородство помогут славным речным воинам выстоять перед лицом испытаний». От таких слов пятнистая звезда даже опешила. По крайней мере, Огнегриву так показалось. Прежняя синяя звезда ни за что бы не упустила зловещего намека, только что прозвучавшего в речи предводительницы, с досадой подумал Огнегрив. Неужели она настолько ослеплена любовью к своим когда-то покинутым котятам, что не допускает и мысли о том, что речное племя способно причинить зло своим соседям? Звездоцап повернулся к синей звезде. «Хорошенько подумай, прежде чем угрожать войной племени ветра», — сурово сказал он. «В лесу не будет мира до тех пор, пока...» «Не смей говорить мне о мире!» — дрожа от ярости ощетинилась синяя звезда. «Я уже сказала тебе держаться подальше от наших споров. В противном случае я буду считать тебя сообщником этого вора». Звездный луч метнулся к синей звезде, и на какую-то долю мгновения Огнегрив испугался, что он сейчас вопьется зубами ей в горло. «Если ты хочешь битвы, ты получишь ее, синяя звезда!» — проревел он и, не дожидаясь ответа, спрыгнул со скалы. Звездоцап многозначительно переглянулся с пятнистой звездой, и оба предводителя покинули скалу, оставив синюю звезду в одиночестве. Огнегрив не удержался и снова посмотрел на небо. Почему звездное племя не покарало нас за такое ужасное завершение совета? В смятении подумал он. Может быть, звездные предки хотят войны между племенами? Синяя звезда с трудом сползла со скалы, и Огнегриев быстро огляделся, ища глазами своих воинов. «Белыш!» — скомандовал он. «Собери всех наших, кого сможешь отыскать, и веди их к подножию скалы. Синей звезде потребуется сопровождение». Оруженосец послушно кивнул и исчез в толпе. В этот момент Огнегрив увидел камня, пробирающегося к Крутобоку. «Ты готов?» — спросил глашатай речного племени. «Пятнистая звезда хочет отправиться немедленно». «Уже бегу!» — поспешно вскочил Крутобок. Потом он повернулся и дрогнувшим голосом добавил: «До встречи, Огнегрив». «До встречи», — кивнул Огнегрив. Ему хотелось о многом поговорить с другом, но они принадлежали к разным племенам, и следующая их встреча могла состояться уже на поле битвы. Он вскочил, лихорадочно обдумывая, как бы заговорить с камнем. «Поздравляю!» — не придумав ничего лучшего, выпалил он. «Я рад, что пятнистая звезда выбрала тебя глашатаем. Знай, что грозовое племя не хочет раздоров». «Я тоже их не желаю», — спокойно выдержал его взгляд камень. «Но иногда они случаются. Такова жизнь». Огнегрив долго смотрел вслед удаляющимся воинам. И вдруг ему показалось, будто кто-то еще настойчиво пожирает глазами нового глашатая речного племени. Резко обернувшись, он поймал пристальный взгляд звездоцапа. Что мог означать этот взгляд? Возможно, предводитель племени теней оценивал своего будущего союзника. Или же он заподозрил, что камень был одним из тех котят, о которых перед смертью говорила лужица. Если это так, то звездоцапу будет нетрудно догадаться, кем была их настоящая мать. К несчастью, и камень, и невидимка были как две капли воды, похожи на синюю звезду. Огнегриф настолько погрузился в свои мысли, что не сразу разглядел кота, сидящего рядом со звездоцапом, и лишь приглядевшись, узнал в нем частокола. Наверное, полосатый воин соскучился по своему бывшему другу и покровителю и пришел поболтать с ним, подумал огнегриф, но сердце его сжалось от нехорошего предчувствия. Он не доверял частоколу и не мог быть уверен в его преданности. Вскочив на лапы, огнегриф побежал к беседующим котам и, приблизившись, услышал, как звездоцап негромко спросил: «Как там мои котята?» «Отлично!» – проникновенно ответил частокол. «Что за детки? Просто загляденье! Такие большие, сильные, особенно маленькие ежевичка!» «Частокол!» – резко перебил его огнегриф. «Совет закончен, ты обратил внимание? Синяя звезда хочет отправиться домой!» «Пригладь шерстку, огнегриф!» – развязно растягивая слова, ответил частокол. «Уже иду!» «Иди, частокол, не заставляй своего глашатая ждать!» — спокойно сказал звездоцап и вежливо кивнул огнегриву. Его янтарные глаза не выражали ничего, кроме степенного величия. Огнегрив понесся через полянку к синей звезде, а частокол нехотя потрусил за ним следом. Остальные воины уже сгрудились возле своей предводительницы, оберегая ее от ненавидящих взглядов и проклятий воинов ветра. Голубые глаза синей звезды метали молнии, и огнегриф вдруг отчетливо понял, что война между двумя племенами неизбежна. Читала Анна Стрелец, 2019 год. А теперь немного отдохнем и поиграем в цитаты. Я выбрала для вас три цитаты из уже озвученных мною книг. Сейчас я их включу, а вы попробуйте вспомнить, кому принадлежат эти слова, при каких обстоятельствах они были произнесены и в какой книге «Котов воителей» были эти события. Готовы? Слушайте внимательно. Первое. Синяя звезда выбрала тебя своим глашатаем. Она надеялась, что ты будешь знать, что делать. Вторая. Я давно говорил, что звездное племя обрушит на нас свой гнев. Вот, полюбуйтесь, леса больше нет, а мы остались без крыши над головой. И третья. «Сумрачное племя и племя ветра!» – пролепетал он. «Они приближаются к нашему лагерю!» С нетерпением жду ваши ответы в комментариях к этому видео. Ребята, которые слушают меня не на моем YouTube-канале, а на других ресурсах, все игры проходят на YouTube, поэтому найдите мой канал. Его имя – «Готовим вкусняшки». Видео называется «Коты-воители. Опасная тропа», главы 6-10. Присоединяйтесь к нашей дружной компании любителей серии книг «Коты-воители». Напоминаю, что в нашем клубе «Коты-воители» в четверг будет очередная игра. Не пропустите ее. Ссылочку на клуб я оставлю в подсказках и в описании этого видео. Приглашайте своих друзей и знакомых к нам. Пусть наш клуб становится больше. Мы всегда рады новым друзьям. Не уходите далеко, впереди много интересного.